Приветствую вас. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Хочу первым словом сказать благодарность Господу Богу, что имею возможность стоять на этом месте и свидетельствовать о том, как любовью Господа, милостью Его, был спасен и духовно, и физически, стоя буквально на краю. Зовут меня Александр, фамилия Певцаев, я из Лазаревки, работаю врачом, специализация кардиологическая, то есть больные сердечно-сосудистой системой, но вышло так, что и мне пришлось выступить в роли пациента. В 2009 году жена и дочь моя уверовали. Подошли на библиотеке, взяли трактат, и потом все пошло-пошло, и они уверовали. И вот 4,5 года я, будучи неверующим, не сопротивляясь, дома были и Библия, и трактаты, и записи, и диски. Все это я слушал. Приходил в церковь, когда жена приглашала, особенно когда приезжали гости, благовестники, цыгане уверовавшие. Приходил, слушал, но дальше этого ничего не двигалось. Тогда я считал, что немножко это мне рано, лень какая-то обуяла, работа, с работы домой, из дома на работу, какие-то дела семейные, устаешь, приходишь с работы, лучший друг диван. Вот. Но тем не менее в церковь ходил, приглашали, многие меня знали. Некоторые просто по тому, как я приходил, а некоторые были пациентами моими, как врача. Поэтому знал я обо всем, что может случиться, если не уверуешь. И в результате, это я уже, я расскажу так, как я чувствовал тогда, где-то полгода назад. Сейчас, конечно, мои представления другие. 5 мая, Пасха. Два сейчас брата моих во Христе встретили. Я шел с дежурства, встретили меня, пригласили на собрание, подчеркиваю, двое. Сначала один, потом другой. Да, приду, может быть, как, в общем, я не пришел. Не пришел. Это было 5-го. А 7-го, кстати, жены как раз, дочерью не было, она, жена уезжала на лечение, а дочь ее сопровождала. То есть я был один дома практически. 7-го пришлось обратиться за помощью к своим коллегам, и когда приехали, сделали все, что надо, сняли электрокардиограмму, вышло так, что давай, Михалыч, давай, тебе надо госпитализироваться, сам понимаешь. Ну, были ощущения неприятные, я не буду вдаваться в эти медицинские тонкости, подробности. В общем, неприятная ситуация. Госпитализировали. Причем госпитализировали сразу в реанимационное отделение. Но чувствовал я себя, будем говорить, удовлетворительно. Сознание мое ни болью, ни какими другими не было притуплено. Но положили в реанимацию. И вот представьте, реанимационный зал. Май месяц, но уже достаточно для того, чтобы включить кондиционер, реанимация, несколько отделений, отгороженных ширмами, шум аппаратов различного направления. Я лежу, функциональная кровать, сейчас обеспечили, холодная клеенка и, как положено в медицине, у нас все находящиеся на излечение в реанимационном зале, непосредственно в реанимационном, должны быть абсолютно раздетые. То есть голый, накрытый простыней, холодная клеенка, кондиционеры дают прохладу, аппараты шумят определенно, друзья, коллеги рядом, делают все, что положено. Диагноз такой, ну, неутешительный. Причем я хотел сначала сказать, но то, что я буду стараться меньше говорить имена собственные, местоимения, типа «я», «мною», «у меня», потому что по возможности, чтобы не нарушить и стилистический, орфографический режим. Но тем не менее, все это происходило в течение 7, 8 и 9 числа. 5 меня пригласили, а 7 я отказался. 7 я уже был в стационаре. И когда... А дело еще в том, что когда лежишь там, аппаратура буквально над тобой. И для... Извините. Людей непосвященных, не медику будем говорить, все вот эти вот что на аппарате, черточки, это... А здесь я лежу и вижу, что да, действительно, вот оно происходит. То, что происходит, то, что я вижу каждый день на работе у других людей, это теперь происходит у меня. Страшно стало. Страх, не просто страх, а тоска, смертная тоска. Думаю, ну вот, все, Саня, пришел тебе и рад. Вся твоя жизнь. Что жизнь? Какая жизнь? Ведь все, что жил, учился, работал и грешил. Грешил, и сейчас вот результат. И что? Вот жизнь. Это я говорю вам сейчас уже, а тогда ощущения были другие. Тогда ничем не затуманенное, ни болью, ни лекарствами сознание было вот именно в смертной тоске, в такой. Трудно это забыть. Я уже несколько свидетельствовал раз. Но вот это ощущение, оно не забудется никогда. Если кто его пережил, тот может понять меня. А так ощущение очень. То есть вот жизнь прошла, останется вот дата рождения, между ними черточка, дата конца. И вот в этой черточке 1.5 сантиметра, вот твоя жизнь. Вся, что она, что вспомнить, где. И главное, я же ведь 4.5 года знал. Пытался читать Новый Завет, слушал, еще раз повторяю, вот записи, диски, проповеди, присутствовал. Я знал, что, не могу сказать, вернее, я знал, что теперь я не могу отказаться. Ах, я не знал, и теперь я вот в неведении, я знал, куда я попадаю после смерти. Будем так говорить. В результате ночь, думаю, вот обычно по... статистики по опыту летальные концы, так, исходы наступают ночью или под утро в основном, но вот этой ночью я и покаялся в больнице, я так считаю. Уже потом я, когда пришел в церковь и покаялся, это было второе покаяние, но первое там под шумом аппаратом, в темноте, в холоде, взмолился, и не просто взмолился, а как мог, что, Господи, если я выйду отсюда своими ногами, то первое мое, вот как только я выйду, и первое же собрание, о котором я знаю, среда, пятница и суббота, расписание, я же все знаю это. То есть первым путем я приду туда и покаюсь. По сути дела, вышло практически так и есть. После этого, где-то на третий день, это уже где-то числа 12-го, меня перевели в палату облегченную, то есть из ремзала перевели в палату, и режим облегченный, то есть я уже стал, выжидал, когда выходят, закрывал дверь и молился, вставал на колени и молился. Молился как мог, своими словами. И после этого 17 числа меня выпили. То есть я хочу сказать, тот диагноз, который был, то есть инфаркт миокарда, он не подтвердился, потому что эти изменения на пленке, ну, опять же, я не буду вдаваться, давала другая патология, не менее сложная, но тем не менее к инфаркту отношения не имевшая. Вдруг. А ведь все считали, лечили от инфаркта. По сути дела, 17 числа меня выписали, 17 была пятница, и 17 я пришел на собрание. В конце собрания в 20.08 я покаялся, и после этого хожу постоянно на собрание. Но еще обязательно хочу сказать, что не было ни одного собрания у нас в Лазаревке или там, где, куда ездила жена и дочь. На каждом собрании были подоподаны записки. Прошу помолиться за покаяние мужа. Прошу помолиться за покаяние мужа. Многие церкви, я не знаю где, но многие церкви молились за мое покаяние. Я сначала думал, да, благодарность людям, кто молился. Но потом, сейчас я уже думаю, что людям, это Бог призвал людей на это молиться. И вся слава принадлежит Ему. Люди были избраны для того, чтобы по просьбе молиться, чтобы я вошел в семью нашу, Господи. Поэтому, как в 113-м псалме говорится в 9 стихе, «Не нам, Господи, не нам, дай славу имени Своему ради милости Твоей, ради истины Твоей». Аминь.